Проходить сертификацию на инженера мне не нужно было. Я ее прошел раз и навсегда в специализированном учреждении Шейна. Просто требуется поставить метку на нейросеть, чтобы я мог взаимодействовать с инженерными комплексами и дроидами не только в режиме прямого управления. Это может сделать любой действующий инженер. Бывает, что инженеры повреждают нейросеть, меняют ее или еще что подобное, и требуется на новую поставить соответствующую метку. Зачастую нейросеть находится в таких местах, где нет специализированных учреждений. Поэтому было решено, что если рядом есть второй инженер с самым простым тестером, имеющим подключение к нейросети, то он может поставить метку, и тот продолжит работать. Это еще военные придумали, специалисты компании «Нейросеть» их поддержали. И теперь инженерные нейросети имели небольшое усовершенствование. Этому закону было всего 200 лет, и им активно пользовались. Вот как я, например. Инженер встретил меня у входа. Мы поздоровались и в сопровождении тройки охраны, не вызвавшей удивления у местного специалиста, прошли в его кабинет. Там он достал инженерный тестер незнакомой мне модели, подсоединил его к разъему на моем затылке, и после недолгих манипуляций, за этим следила девушка-охранник, оказавшаяся программистом, установил метку. Та все подтвердила. Я поблагодарил инженера. Вся процедура была бесплатная. Инженеры — это каста, мы должны помогать друг другу. И, коротко попрощавшись, покинул кабинет, сбросив ему свои контакты на нейросеть, если возникнет надобность в моих услугах. Надо чуть позже прислать ему ящик выпивки. Платить было не нужно, но о подарках я знал. Это было не обязательное условие. Все на совести инженера. Кафе Мило. Коротко известил я охранников, и мы поехали по следующему адресу. А я сформировал 5 совершенно одинаковых писем, только время встречи установил с разницей в полчаса. После чего отправил их 5 абонентам, назначив место встречи то самое кафе. Помнится, охотники с Люмерца очень быстро вычислили меня. Конечно же, им помогали. На их зарплате были некоторые местные служащие. Вот их я и собирался потрясти насчет дополнительных средств. Благо, информация от пленного подтвердилась. Да, это шантаж, и если не придут, записи отправятся в местную полицию. Думаю, тем очень сильно не понравится, что нарушаются как законы Содружества, так и местные. А это нарушение договора работодателя. Штрафные санкции там очень велики. Проще заплатить определенную мзду мне, чем прыгать в этот водоворот проблем, если мы не договоримся. Как только мы подкатили к кафе, находящемуся на перекрестке разных пассажирских маршрутов для удобства его посещения, и расположились за 2 столиками, прибыл первый клиент в форме младшего диспетчера. Был он бледен, но шел уверенно. Заметив взмах моей руки, он подошел. Был обыскан охранниками и сел за столик. Молча я скинул ему на нейросеть отрезок небольшой записи его переговоров с бывшим владельцем рейдера, отчего тот сник еще больше, и я сказал: «Половина средств с твоего счета, и ты покидаешь станцию в течение 10 дней, после чего записи отправляются в местную службу безопасности». «За что тогда платить?» — вскинулся продажный диспетчер. «За время, что я тебе даю для побега со станции. Владельцы Сивиллы очень не любят, когда нарушают их местные законы, которыми они так гордятся, особенно в сфере информационной безопасности». Обдумать сложившуюся ситуацию диспетчеру хватило минуты. Он кивнул и попросил скинуть ему номер счета. Почти сразу пришло извещение о поступлении средств. Я стал богаче на 22 тысячи кредитов. Как только диспетчер вышел, спустя буквально 3 минуты в кафе зашел следующий. Между делом я попросил управляющего кафе отправить ящик отличного пива инженеру станции. Хотел вина, но оказывается, управляющий хорошо знал привычки местного инженера и посоветовал отправить пиво.